Глава 4. Но и через 30 минут ничего не изменилось. Ники погрузившихся игроков были все так же активны, но в чат и на почту никто не отвечал. Я не поленился вылезти в Реал и попытался связаться там с Тайко, но он был недоступен. Кенка, в свою очередь, попытался связаться в Реале с остальными двумя, также безуспешно. Я даже связался с техподдержкой, где меня заверили, что все происходящее в рамках игрового сценария. За время вынужденного отдыха вся команда ненадолго вышла в Реал, и лишь Риодзи никуда не выходил и как раненый тигр метался у кромки озера. Наконец он не выдержал и, позабыв все обиды, подскочил ко мне. «Братан, надо же уже делать что-то! Мы должны им помочь! Хватит бездействовать! Давайте я схожу вслед за ними!» «Ага, и вместо трех мы потеряем 4 игроков». Меланхолично отозвался я, продолжая думать, что же делать. Муравьи за это время обследовали уже почти всю локацию и никаких тайников больше не нашли. Видимо, этот веер действительно находится где-то в озере. «Ну нельзя же просто ждать, действовать надо!» — не унимался Рёдзи. «Надо», — согласился с ним я. «Но поодиночке туда никто не пойдет». «Все пойдем», — наконец определился я. «А кто тогда будет держать веревки на берегу?» — спросил подошедший Кенка. «А от этого есть какой-то толк?» — в свою очередь спросил я. «Видел же, что с теми веревками произошло. Пойдем все вместе, без веревок, и там уж сами посмотрим, что там происходит. В техподдержке мне сказали, что это все происходит в рамках игрового сценария, так что, скорее всего, они там попали в какой-то квест, при выполнении которого запрещены выход в Реал и связь с другими игроками. И судя по тому, что на респ из них никто еще не улетел, не так это все страшно». «Ага, если только их там не поймали и не держат в плену», — мрачно заметил Кенка. «Или так», — согласился я с ним. «И тогда в любом случае надо лезть туда всем вместе и выручать их. 5-минутная готовность, и выдвигаемся». «Окей, принял», — кивнул Кенка и пошел сообщить остальным. «А мне что делать?» — тихо спросил Рёдзи. «А ты не член команды, что ли?» — демонстративно удивился я. «Готовься! Через 5 минут погружаемся!» «Да, Лид, спасибо! И извини меня! Я действительно вел себя как ребенок!» «Все норм, Рёдзи, пошли уже! Остальные ждут!» Все уже действительно были готовы и ждали нас. 6 пар глаз скрестились на мне в ожидании, как, видимо, напутственного слова. Я откашлялся. Итак, как я уже сказал, Кенка, техподдержка подтвердила, что наши товарищи не выходят на связь в рамках игрового сценария. Мы не знаем, что с ними случилось, но с большой долей вероятности они либо выполняют какое-то задание, до выполнения которого они не могут выходить на связь, или находятся в плену. Сейчас мы все вместе погрузимся в озеро и попробуем выяснить, что с ними произошло. Не думаю, что система дала бы нам невыполнимое задание. Плюс у нас есть дополнительный козырь, Мимико. Я похлопал ее по плечу, она улыбнулась и поклонилась всем. «Не будем больше ждать и идем погружаться. Если кто-то улетит на респ, то точка воскрешения рядом. После воскрешения идет на помощь остальным. Вроде все. Вопросы есть у кого?» Все переглянулись друг с другом и отрицательно замотали головами. «Отлично! Тогда вперед!» Мы с Мимико одними из первых зашли в озеро, и через 2 шагов дно пропало у меня из-под ног, и я камнем пошел на дно, невзирая на все мои попытки удержаться на плаву и на то, что Мимико вцепилась в меня как клещ и попыталась удержать. Так, взявшись за руки, мы и тонули. Падение продолжалось 2 минуты, и у меня уже начала ползти вниз шкала здоровья после того, как у меня закончился в груди воздух. Когда вода вокруг меня резко закончилась, и я еще быстрее полетел куда-то вниз, продолжая сжимать в своей руке ладонь Мимико. Я не успел рассмотреть, но было похоже, что мы пролетели через какой-то портал. Через 2 секунды свободного падения мои ноги больно стукнулись о каменную поверхность, и мы с Мимико кубарем покатились по грязной каменной наклонной плоскости, завершив свое падение в куче какого-то мусора из водорослей, травы и еще непонятно чего. «Мимико, ты цела?» Первым делом с тревогой спросил я и сел, отряхиваясь от мусора. «Кажется, да, братик». Простонала она и тоже села, с тревогой ощупывая себя. «Где это мы?» «Сейчас разберемся». Я со стоном встал и огляделся. Мы оказались в узком 2 метра шириной ходе, зажатым каменными стенами, с высоким потолком, теряющимся в темноте 5 метров над нами. К моему удивлению, полной темноты не было. Было похоже, что стены коридора излучают тусклый свет. «Внимание, испытуемый! Вы находитесь в лабиринте туманные грезы. До конца отведенного вам на испытание времени вы должны найти выход из этого лабиринта. В случае, если вы не найдете выход за оставшееся у вас до конца испытания время, ваше божественное испытание будет провалено. Также для успешного завершения испытания необходимо, чтобы как минимум 70% игроков вашей команды также успешно прошли это испытание. До выхода из лабиринта или до конца времени, отведенного на испытание, вы не можете выйти из игры или выйти на связь с другими игроками. Чат и почта временно заблокированы. Желаем вам хорошей игры». В углу интерфейса появился счетчик оставшегося времени. 6 часов 35 минут, 48 секунд, 47 секунд, 46 секунд. «Да вы издеваетесь!» — заорал я неизвестно кому. «А как же веер? У меня же уже есть одно испытание. Что это за подстава такая?» Я поразорялся так еще 5 минут, но в итоге понял, что это бесперспективно и пустая трата времени. «Никто мне не ответит». «Ладно. Рассуждая логически, думаю, все равно он находится где-то здесь и должен попасться мне на пути. А вообще, вспоминая рассказ Хинаты и Мияме о чудаке, долго блуждавшем в поисках выхода из локации «Туманные грезы», я должен был предвидеть такой вариант развития событий. Нашел локацию и расслабился. А подумать о том, что вряд ли он блуждал в поисках выхода по этой маленькой долине с озером, не удосужился. Прямая же подсказка на лабиринт была. «Братик, где это мы?» Подошла ко мне Мимико и взяла за руку. «В лабиринте. Везет нам с тобой на них. Только недавно я из подобного лабиринта тебя забрал. Интересно, что мы заберем из этого». «Хотя о чем это я? Нам бы хотя бы выход отсюда найти». «Найдем, братик, не переживай. Я в тебя верю. И мы тут, кстати, не одни». «Ну да, мы же целой командой сюда попали. Конечно, не одни». «Нет, братик, ты не понял меня. Я чувствую, что тут есть нечто враждебное нам. Она уже знает, что мы здесь, наблюдает за нами. Если бы меня с тобой не было, то она уже напала бы на тебя. А пока сомневается, побаивается меня». «И правильно делает», — неожиданно зло закончила она. «Эй ты, выходи, я чувствую тебя». Я замер в ожидании, что сейчас к нам кто-то выйдет, но ничего не нарушило тишину. «Если ты к нам сейчас же не выйдешь, то я сама пойду искать тебя. И найду, поверь, очень быстро!» Не успокаивалась Мимико. Я уже хотел остановить ее, когда рядом раздался какой-то шорох. «Иду, иду! Не гневайтесь, госпожа!» Раздался рядом дребезжащий старческий голос. Я обернулся и увидел приближающуюся к нам высокую темную фигуру. Сначала мне показалось, что к нам приближается человек. Но присмотревшись, я понял, что к нам подходит какая-то дикая смесь аиста и человека. Длинный нос выделялся на красном лице, седые волосы, очень длинные ноги. Из-за спины виднелись крылья. Приглядевшись, я попытался разглядеть информацию о нем. «Тенгу, страж лабиринта, уровень 85. Босс местности. Здоровье? 1 500 000 хп. Сила? 2000. Ловкость? 2000. Особые умения и навыки? Ураган. Призыв 1 раз в 30 минут сильнейшего порыва ветра, сдувающего все на своем пути. Яростный удар. Удар меча, игнорирующий любую защиту 1 раз в 5 минут. Неизвестно. Неизвестно». Его ник тревожно мигал то оранжевым, то красным. Видно, он еще не определился в отношении нас. «Что привело вас в мои владения?» Проскрежетал он, осматривая нас и остановив свой взгляд на Мимико, сказал: «Мое почтение, госпожа». Вот только было совсем не похоже на то, что он и в действительности испытывает к ней почтение. Скорее было похоже на то, что он не знал, как к ней относиться. Привык быть здесь самым главным, а тут непонятно кто заявился, и вроде как при этом сильнее его. Или, может, ранги какие у них есть, по которым Мимико выше. Уж не знаю. «Добрый день, уважаемый», — осторожно начал я. «Не хотели вас потревожить. А нам бы просто выход найти отсюда, и мы уйдем». «Из моих владений еще никто не уходил живым!» Чуть ли не прошипел он, а его ник окрасился красным. Тут меня дернуло за рукав Мимико и прошептало мне в ухо. «Перед Тенгу нельзя проявлять слабость. Они признают только силу. Любую вежливость они воспринимают как трусость». Я молча кивнул, показывая, что услышал я. «Ну, значит, мы будем первыми!» — выкрикнул я в лицо взбудораженного чудовища, которое уже чуть ли не нависало над нами. «Дерзкие букашки! Думаете, что справитесь со мной?» Буквально прорычал он, но все же слегка отступил от нас. «Уверен!» — отрезал я. «Ты прекрасно видишь, кто со мной пришел!» Тут он опять покосился на Мимико. «Она и сама бы с тобой справилась в одиночку!» «Но и я в стороне не останусь, уверяю тебя. Единственное, что нас останавливает, чтобы не убить тебя прямо сейчас, это нехватка времени, мы торопимся. Но если ты настаиваешь, можем слегка задержаться, объяснить тебе всю глубину твоего заблуждения. Ну что, пропустишь или будем драться уже?» «Ладно», — нехотя выдавил он из себя. «Проходите». Его ник стал опять нейтрального желтого цвета. «Так не пойдет», — не согласился я с ним. «Не проходите, а иди показывай нам дорогу до выхода, а то мы тут долго еще будем компанию тебе составлять». «Наглые людишки», — опять прошипел он, но все же развернулся и пошел вперед, показывая нам дорогу. Мы с Мимико пошли следом. «А что, много у тебя посетителей было в последнее время?» — не выдержал я минут через 15 установившегося гнетущего молчания. Тенгу все время пути мрачно молчал, шагая впереди. Мы с Мимико шли позади него, не решаясь нарушить его молчание. Я уж подумал, что он и сейчас промолчит, но он спустя пару минут все же нехотя ответил. «За последнюю сотню лет вы первые». «Интересно». В принципе, подобного ответа я и ожидал. Видимо, для каждого попадающего сюда игрока создается своя копия локации. «И не скучно тебе здесь одному?» — продолжил расспросы я. «Нет». Коротко ответил он, бросив на меня раздраженный взгляд. «И я здесь не один!» «У нас тут еще одно дело есть!» Не унимался, делая вид, что не замечая его недовольного вида. «Тут где-то один веер есть, который нам бы найти надо. Может, ты знаешь, где его искать?» Тенгу неожиданно резко остановился, и я чуть не влетел ему в спину, еле успев притормозить. Тенгу медленно развернулся к нам. «Так вы сюда... за веером пришли!» Тихо прошипел он. «Ну да!» — не стал я от него скрывать. «Задание у нас такое — забрать веер и передать кое-кому наверху. А что, какие-то проблемы?» Тут его ник опять полыхнул багровым. «А до меня дошло, как я протупил. Ну где же еще может быть веер, как не у босса местности? Скорее всего, это главная шмотка, которая выпадает после его смерти в луте». И тут я полетел назад от мощного пинка в грудь, который на треть опустил мою шкалу здоровья. В полете я успел заметить, как он попытался провернуть что-то подобное с Мимико, с которой это не прошло, и уже он, в свою очередь, куда-то улетел от ее мощного удара, а она метнулась за ним следом. Я, кряхтя, сел после жесткого приземления, выпил большое зелье здоровья и помчался на помощь к Мимико. Когда я до них добежал, уже изрядно потрепанный Тенгу стоял метрах в 10 от Мимико и держал в руках огромный веер. Как только я поравнялся с Мимико, веер в его руке качнулся, и нас снесло мощнейшим ураганным ветром. В этот раз мой полет продлился куда дольше, а приземление оказалось гораздо более жестким, выбив из меня половину здоровья. Когда я встал и поправил здоровье, Мимико уже рядом не было, и откуда-то спереди доносились удары, похожие по звуку на то, как будто кто-то выбивает огромный ковер. Когда я вернулся к ним, то застал интересную картину. Мимико схватила его за ногу и методично лупила им по стене. Видимо, он конкретно вывел ее из себя. Тенго уже не сопротивлялся или жалобно стонал при каждом ударе. На мгновение я даже ощутил к нему какую-то жалость, но когда я уже открыл было рот, чтобы попросить Мимико прекратить, она как будто почувствовала, что ее сейчас остановит, ударила им особенно сильно, и он обмяк, а передо мной появилась табличка. Поздравляем! Вы в одиночку уничтожили босса местности Тенгу. Вы получили достижение 1 на 1 первого уровня. Награда плюс 50 ко всем основным характеристикам. Для получения второго уровня достижения уничтожьте еще 5 боссов уровнем не ниже вашего. Вы получили 1 200 000 XP. Уровень плюс 1. Ваш текущий уровень 70. До 71 уровня 350 000 XP. Так как Мимико не была игроком, система не засчитала ее помощь, и вся слава досталась мне одному. Я давно уж догадывался, что в лице Мимико мне упал настоящий рояль. Какое-то время я даже боялся, что разработчики или отберут ее у меня, или порежут ее возможности, пока не узнал, что они не отбирают у игроков то, что получено законным образом в рамках игрового процесса. Да, в случае выявления подобных багов для следующих игроков эти возможности будут закрыты. Но если уж ты получил подобную плюшку от игры, то отобрать ее могут только если она приносит глобальный ребаланс в игру. И то выплатив приличную компенсацию. А я не думаю, что Мимико дает мне прям глобальное преимущество перед другими игроками. Хотя, конечно, прошедший бой получился очень своеобразным. Я только огребал и при этом победил. Радости от подобной победы, честно говоря, не было никакой. Да и вообще игра какой-то однообразной стала казаться, и пресной. Еще и испытания эти идиотские. Мне делом надо заниматься, а я ерундой всякой занят. Но хорош рефлексировать. Я встряхнулся и пошел смотреть, что же мне из него выпало. Первым же делом, естественно, я подобрал веер. Веер мощи ураганом. Ранг эпический, плюс 500 к силе, плюс 300 к ловкости, плюс 20% к силе критического удара, коэффициент вероятности нанесения критического удара 1,2. Особое свойство. Один раз в 30 минут вы можете призвать ураган, сметающий все на своем пути, силой, равной силе персонажа, плюс 1000. Требование. Уровень игрока не ниже 75-го. Мда. Веер, конечно, хорош, но явно не тот, который я ищу. И что-то везет мне в последнее время с вещами, обладающими особыми свойствами в стихии воздуха. Может, это такая подсказка от системы? Намек? Это стоит обдумать. Обидно. И проводника лишились, и веер не нашли. В остальном луте больше ничего интересного не было. 2 эпических кольца и кинжал на 70 и 80 уровне. Из десяток вещей редкого качества. Не густо для босса местности. Да и сам босс какой-то слабенький оказался. Не чета тому, которого мы в деревне встретили. Хотя, будь я один, не факт, что я бы с ним справился. Интересно, как остальные члены команды там? Сумели ли его пройти? «Не грусти, братик», — подошла ко мне Мимико и взяла меня за руку. «Все будет хорошо». Я даже не сомневаюсь в этом, малышка. Я улыбнулся и потрепал ее по макушке. И я не грущу. Я просто задумался, что нам делать дальше. «И что ты надумал?» «А тут и думать нечего. Дальше надо идти. Будем придерживаться правила правой руки, куда-нибудь да выйдем». «Нет», — неожиданно возразила Мимико, — «в правой стороне нас ждет что-то очень плохое. Я не знаю, что именно, но чувствую, что туда идти нельзя». «Да ладно тебе, сестренка. Ну что плохого нас здесь может ждать? Самого главного босса мы уже убили, а с остальными легко справимся». «Ты вправду думаешь, что мы сейчас убили самого сильного местного босса?» Мимико чуть наклонила голову и с любопытством посмотрела на меня. Я почувствовал подвох в ее вопросе. «Ну, да. А разве нет?» «О нет, братик». Мимико рассмеялась. «Сейчас мы только привратника прошли. Самое интересное нас ждет впереди. Ты рад?» «Безумно!» Обреченно выдавил из себя я и посмотрел налево на уходящий вдаль коридор. «Я знала, что тебе понравится». «Юмористка, блин!» Мимико улыбнулась и протянула мне руку. «Идем?» «Пошли!» Неохотно произнес я, взял ее за руку, и мы пошли дальше, по левому коридору, разумеется.